По свидетельству современников, Екатерина II была среднего роста, плотного телосложения, глаза светло-серые, лицо полное, с румянцем, руки красивой формы. Улыбку ее находили необыкновенно приятную. Екатерина II держалась просто и вместе с тем величественно. Она производила впечатление очень энергичной женщины. Помогавшие ей одеваться рассказывали, что чувствовали исходящие от нее электрические толчки и даже видели искры. Вставала Екатерина II в 6 часов утра и пила очень крепкий кофе с сахаром и белыми гренками, которыми делилась со своими любимыми собачками. Спать ложилась рано, в 10 часов. Лето любила проводить в царском селе, куда для нее возили воду из Невы, так как другой она не пила. Подвоз воды за лето обходился в 10 тысяч рублей. Известно, что дворцовая прислуга завышала все расходы по содержанию двора и приворовывала. Екатерина II знала об этом, но смотрела на воровство сквозь пальцы. Ее любимой поговоркой была фраза «надо жить и давать жить другим». Волнуясь, Екатерина II сильно краснела, засучивала рукава, пила воду и быстро ходила по комнате. Слушая утренние доклады по государственным делам, вязала или вышивала по канве. Екатерина II любила животных. У нее была обезьянка, собачки. После одного из петербургских пожаров во дворце по ее приказу кормили городских голубей. С сыном Павлом у Екатерины II сложились плохие отношения. Многие считали, что она незаконно занимает престол, который должен был принадлежать Павлу как прямому наследнику по мужской линии. Внуков Екатерина II обожала, особенно Александра, будущего императора. Она сама занималась их воспитанием, восхищалась успехами, заботилась об их женитьбе. Говорить Екатерина II старалась кратко и остроумно, но ни одно из ее многочисленных высказываний не стало крылатым. Наиболее удачный из них – ответ послам шведского короля, требовавшим установить русско-шведскую границу до петровских времен. «Если бы король овладел Петербургом и Москвою, то и тогда я бы показала ему, что может сделать решительная женщина во главе храброго народа». Умерла Екатерина II в царском селе. Первый удар случился с ней, когда она в 2 часа в мантии и с короной на голове ожидала ответа шведского короля Густава IV на предложение жениться на ее внучке и получила неожиданный отказ. Увидев вечером падающую звезду, Екатерина II сказала сопровождавшим ее спутникам: «Вот вестница скорой смерти моей». В день смерти Екатерина II выпила 2 чашки крепкого кофе, уже давно запрещенного ей врачами. После утренней беседы с секретарями она вышла в гардероб. Когда спустя полчаса камердинер заглянул туда, он увидел Екатерину II, лежащей на полу без сознания. Она скончалась от удара спустя 4 часа, не приходя в себя. Екатерина II — одна из немногих русских самодержцев, оставшихся в народной памяти. Ее имя можно поставить в один ряд с именами Вещего Олега, Владимира Красное Солнышко, Ивана Грозного и Петра I. И народная память, и историческая традиция сохранили за ней прозвище Екатерины Великой.